Эти. Итак, почему не было спасательной команды для третьего? Потому что, хоть он самый дорогой был из этих потерь, но причина потери была бунтанство, то бишь. Ему надо было просто смириться, иначе бы спасательная кампания не увенчалась до успеха. Хорошо. Он через смирение пришел к отцу. Хорошо. Хорошо. Это был его выбор. Эти потерялись, а этот сам ушел. Хорошо. Хорошо. Еще кто-то? Я думаю, что просто, что он тут как бы овца, потом идет драхма, как бы материал, потом как бы животное и человек. И я так думаю, что Бог как бы... Без ягбы? А дал ему волю выбора, как бы подумать, обдумать, и у него был шанс вернуться, не вернуться, как человек просто. Хорошо. Рассматриваю. Еще кто-то? Кто еще хочет поделиться тем, что написал? Он ушел, потому что для него отец не имел ценности. Угу. Значит, вообще мы как христиане должны усвоить одну истину. Нельзя помочь тому, кому не нужна твоя помощь. Кто не хочет помощи. Вот мы иногда делаем такую ошибку. Вот человек очень бунтует часто. И в грехе, и наслаждается грехом, а мы туда лезем. Я тебе помогу. Не нужна мне твоя все отношения, показывая, что мне твоя помощь 300 лет нужна, а мы лезем туда. И в конце концов возвращаемся домой с пустыми руками, да? Если бы спасательная команда пошла за сыном, она бы вернулась с пустыми руками. Да? Хорошо, видите... Вот мы разные тексты, если вы пронаблюдаете за текст, очень важно читать текст и наблюдать, как Господь показывает истины. И если вы будете наблюдательны и время уделять, вы сможете, смотрите, как легко мы смогли объяснить такую истину, правда? Да? Да. И даже времени много мы не потратили на это, поэтому наслаждайтесь Писанием. Давайте ваши страничка 10. Второе. Проследите развитие главной мысли текста. Каждая книга Библии имеет определенную мысль, которая представляется и излагается автором на протяжении всего повествования. Понять эту мысль и проследить ее развитие является одной из наиболее важных задач истолкования текста Писания. Вот если вы открыли второй, скажем, «Посему будем бодрствовать», мы читали в Фессалоникийцам. «Посему». На что указывает слово «посему»? На итог. Слово «посему» указывает на итог аргументов, на вывод, который напрашивается вследствие приведенных аргументов. Поэтому смотрите вот на такие подсказочки. Для того, чтобы посему, нам нужно узнать, почему же, правда? Да? Поэтому мы возвращаемся к началу мысли автора, где он начал приводить аргументы, которые привели к такому выводу. Понимаете? Да? Часто этот процесс объединяют с изучением контекста. И хотя эти два явления действительно близки друг к другу, о них стоит говорить отдельно. Причина этого в том, что, говоря об изучении контекста, многие проповедники берут за правило останавливаться только на более общих факторах, в недостаточной степени обращая внимание на развитие аргумента автора и упуская при этом самый стержень книги или же той ее части, где находится изучаемый им отрывок. Это одна из самых существенных ошибок, которые допускают проповедники на стадии исследования текста. Часто она вызвана недостаточно развитой способностью к аналитическому мышлению. Поэтому я вам позавчера говорила, задавайте вопросы тексту. Вот чтобы развить аналитическое мышление, нужно анализировать, кто, почему, когда, при каких обстоятельствах, с какой целью, что побудило и так дальше. Задавайте вопросы, разговаривайте с текстом. Вот вы прочитали, будем бодрствовать. А почему? Какая? Потому что противник ваш бродит, как рыкающий лев. А кто этот противник, как рыкающий лев? И вы начинаете вот задавать вопросы к тексту и искать ответы. Тогда в вас будет развиваться аналитическое мышление. Вы сможете применить, вы найдете, как выводы делать из текста и как применять его в своей жизни. Понятно то, что я говорю, да? Да, тогда реагируйте. Да. Хорошо. Неопытному исследователю порой трудно видеть структуру текста. Переходы от одной части аргумента к другой, смену абзацев и так далее. Недостаточное внимание к этому вопросу нередко приводит к тому, что проповедник не может увидеть главного. В результате, читая текст, знаете, возвращаясь к тому, что глотают фарисеи, отцеживает комара, а глотает верблюда. Вот так часто мы можем взять что-то второстепенное из текста, а главное упустить. В результате, читая текст, он увязает во второстепенных деталях. Это часто поэтому проповедник, когда выходит проповедовать, он просто пересказывает прочитанное. Вот один из самых, мы даже вот сейчас говорили с Юрой, одна из самых таких распространенных проповедей, это прочитать местописание, пересказать его от начала до конца, потом пересказать его всю Библию еще раз от начала Библии до конца, а потом еще раз пересказать местописание и сказать аминь. И сам не понял, о чем был разговор, и слушатели не поняли, о чем был разговор. Поэтому нужно аргументировать текстом. Уделяя слишком много внимания второстепенным элементам текста, проповедник топит под их массой то, что действительно представляет собой сердцевину текста. Такая проповедь всегда будет казаться большой и неуклюжей. Она обязательно будет страдать недостатком ясности, убедительности и авторитетности. Поэтому давайте поработаем над возвращением к началу мысли автора. Местописание, с которым мы будем... Откройте, пожалуйста, книгу Ефесян. Ефесян, и мы посмотрим 2.19, оно у вас стоит в тексте, в аспекте, но нам нужна будет книга Ефесян для того, чтобы возвращаться к аргументам. И, пожалуйста, Ефесянам 2.19. Люда, прочитай, пожалуйста. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Бога. Из какого слова начинается предложение? Да. Итак, что значит итак? Подчеркивание. Или итог. То же самое, что и посему. Да. Это синоним. Посему, и так, поэтому, вследствие этого, в итоге сказанного и так дальше. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Чтобы понять смысл этого стиха, нам нужно вернуться к началу аргументации апостола Павла. Чтобы, так как в классе у нас время ограниченное, внимательное чтение позволяет определить, что мысль апостола Павла начинается в 1.16, Ефесянам 1.16. Давайте прочитаем, Сережа, у тебя же открыто. «Не перестаю за вас дякувати в молитвах своих за вас згадую». Угу. Апостол Павел говорит, я не перестаю за вас благодарить, вспоминая вас в молитвах. Хорошо. Павел говорит, что Павел говорит верующим в Ефесе? Что он говорит им? Не. Что сказал данный стих? Что Павел говорит? Напоминаю вас о молитве. Скажите мне своими словами, не пересказывайте. Ну, он постоянно молится за них. Павел сказал, что он постоянно молится о верующих в Ефесе. Хорошо. Очень важно, чтобы вы, когда прочитали стих, смогли сказать, о чем он, не пересказывая. Нужно сделать утверждение. Что он сказал? Он сказал, что молится о них постоянно. Хорошо. О чем молится апостол Павел? Он говорит, я не перестаю молиться о вас. Смотрим 17 стих, читаем. Что Бог Господа нашего Иисуса Христа. Ага. Значит, начинается с какого слова? Чтоб. Что значит чтоб? Сложно подчиненное предложение. Предложение, да, которое привязано, чему-то показано в данном случае причина, да, или предмет молитвы. Угу. Хорошо. Давайте тогда смотрим предмет молитвы Павла. Стих 1.17 говорит, о чем он молится? Что Бог Отца нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Хорошо, как мы скажем это коротко и своими словами? Чтобы они могли познавать Бога через мудрость, данную Богом. Коротко и да, он молится о Богопознании. Давайте запишем. Молится о Богопознании. И сразу же о Богопознании он, как познаются, как Бог познается? Через мудрость данную. Через откровение Божие, да, через Дух Божий. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа дал вам духа премудрости и откровения к познанию. Значит, цель – познание. Средство – что? Какое средство познания Бога? Дух премудрости и откровения. Давайте запишем. Богопознание через... Это цель, да? Богопознание – это цель, средство, дух премудрости и откровения. Дальше 18 стих, еще о чем он молится? И посвятил очи сердца ваше, чтобы... Союз и что значит? Еще. Да, идет... Идет перечисление, да. Да. Так? Добавка. Да. И просветил очи сердца вашего. Как мы запишем это? Чтобы прозрели. Да, чтобы прозрели, чтобы они прозрели. Можете записать, просветил очи сердца вашего, потому что здесь вам хорошо будет исследовать, что значит прозрели и что значит очи сердца вашего. Представили себе такое сердечко с двумя глазами, да? Так. Можно нарисовать. Дальше. Для чего? Как дальше там написано? Очень, дабы вы познали. А, дабы. Что значит дабы? Что? Цель. Цель. Цель. Он молится. О чем молится? О познании, просвещении. И цель этого познания какая? И просвещения? Его. Славное наследие. Богатство, славное наследие. Дабы что? Дабы увидели. Что? Увидели. Дабы вы увидели, да? Угу. Да, то есть, что нужно увидеть? Какова надежда? В чем суть? В чем состоит наше призвание? Дальше, еще что? 18 стих продолжает. Богатство, славное наследие. Богатство, наследие. Для святых. Для кого это? Для нас, для меня. Угу. И 19 стих еще что? И безмерное могущество его в нас. И понимание силы Божьей в нас. И понимание силы Божьей где? В нас. В нас. Узнаете проповедь, да? Угу. Есть вопросы до этого момента? Видите, мы уже с вами практически проповедь сделали. Да. И ничего, мы добавили что-то свое? Мы можем сказать своими словами, а в смысле что? Да, писание, нужно рассказать словами Писания, и там, где непонятны слова, нужно уточнить и объяснить их. Писание, видите, нам не нужно мудрствовать. Если мы возьмем место Писания, всмотримся в него и передадим его, вот так как мы его сейчас делаем, да, разбираем по... Не нужно даже ничего добавлять, да или нет? Оно самодостаточно, Писание самодостаточно, не нужно наше мудрствование. Дальше ниже Павел приводит два проявления действия державной силы его. Давайте посмотрим, в чем эта сила. Так, понимание силы. И дальше он приводит, в чем же эта сила. Давайте 1.20. Да, Коля? Воскресение, хорошо. Сила, как проявилась сила? 1.20. В воскресении Иисуса Христа из мертвых. Дальше, 2.1, еще как? И воскресение нас. Ага, значит, как мы скажем, Божья сила проявилась в воскресении Христа и... В воскресении нас. И в том, что Бог сделал с нами. Помните, мы сказали категорию, понятие объединяем категории. И то, что Он сделал с нами. Именно тому, что Бог сделал с нами, посвящается вся вторая глава послания до Ефесян. Павел объясняет подробнее, чем то, что он упомянул о Христе. Давайте посмотрим, что он сделал с нами, Ефесянам 2 глава, с 1 по 5 стих. И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениях, оживотворился Христом. Окей, значит, как? Что сделал с нами? Да, воскресил нас из мертвых. И еще что? 6 стих. И воскресил с ним и посадил на небесах. Посадил нас на небесах. Вместе с ним. Видите, мы не добавляем даже ни одного слова. Замечаете? Да? Что мы делаем? Мы просто... Мы смотрим на категории, которыми мыслит апостол Павел. А вот мы видим, что является мыслью, как он ее аргументирует, и какой вывод он делает. И все слово само за себя говорит. С 11 стиха 2 главы апостол Павел специально останавливается на факте, особенно важном для верующих. Давайте посмотрим с 11 стиха 2 главы, что там написано. Прочитайте с 11 про себя. Какая еще проявление силы? В описании. То, что закончено мысль. Ничего добавлять не надо. Ну точно рассмешил. Кровь Христа. С 11 с 11 и до 19, наш 19 стих, который итог. О чем говорится с 11 по 19 стих? О нашем положении, которое было до Христа, и то, что мы приобрели со Христом. А мы там, кто мы такие в этом местописании? Кто мы были? Язычники. Язычники. Значит, в чем проявление Божьей силы еще проявилось? Божья сила по-особенному проявилась еще и в том, что Бог спасает кого? Язычников. Совершенно не знавших его, бывших полностью чужим для Бога. Бывшие полностью чужими для Бога. И он спасает нас как? Наравне с теми, кто всегда, кто всегда был народом. Более того, он делает нас равными, потому что 13 стих, были мы чужие. Кто, о ком это говорится, что были чужие? Евреи и язычники были чужие, а теперь стали близки кровью Христовою. Поэтому мы приходим к выводу. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. И вот мы уже понимаем, как пришел, почему этот стих такой важный, потому что это проявление Божьей силы. И апостол Павел молился о том, чтобы верующие в Ефесе, будучи язычниками, у них, чтобы глаза открыли, чтобы они поняли, каково величие Божьей силы, что Он их, то есть, сделал причастными Божьему естеству. И нас так же, как и ефесян. Аминь? Аминь. Хорошо. Мы можем продолжать об этом говорить. Мы еще, скажем, какая это сила? Где эта сила находится? Он говорит, она находится в вас, то, что мы видели. Сила, которая в нас, это та, которая воскресила Христа, это та, которая воскресила нас, и та, которая нас, язычников, приобщила к естеству Божьему, к телу Божьему. Вот эта сила, которая в нас, внутри нас. Аминь? Вопросы? Вас это вообще как-то в трепет приводит? Конечно. Скажите об этом своим лицам. Зеркало надо. Вообще это же вообще невероятный факт. Будучи полностью чужими Богу, и Он сделал нас частью своего естества, частью своего народа. А вы сидите? Просто мы люди, живущие на самом севере Украины. Поэтому мы приморожены. Ничего удивительного. Да Бог нас сказал, что разморозили. Мы теплые. Мы холодные, да? Мы холодные. Бог сказал холодных. Не горе. Просто. И тут у вас стоит совет. В процессе определения развития мысли автора очень важную роль играет способность видеть различные союзы. Это то, что мы видели. Дабы, чтобы, потому что, дальше и так, поэтому, отныне и так дальше. Наблюдение за союзами помогает хорошо видеть структуру текста, начало и конец его частей и абзацев. Без трех девять. Как у нас со временем? Ну, мы же договаривались. Ну, я перестраховываюсь. Да что, кто-то подавал? Да ты 11 часов. Не-не. Пол 10-го спать. Положено. Мы не будем мешать. Хорошо, идем дальше. Б. Скажите, будете останавливать тогда меня. Б. Составление плана книги и главы. Эта часть исследования текста помогает увидеть общую структуру книги изучаемого отрывка. Подобный план поможет исследователю проследить не только то, как развивается мысль автора в книге, но и в какой ее части находится текст, на который он планирует проповедовать. Подобный план книги лучше составлять самому. Это позволяет проповеднику глубоко пропитать свой разум содержанием книги. Хотя нужно признать, что для большинства проповедников, скорее всего, эта задача будет слишком сложной, особенно в первые годы их служения. И особенно для тех, які вже зашкорублі в своїх старих путях, пересказування, местописання слева направо і справа налево. Дальше будем делать такие упражнения. Начнем экзегетическое исследование Евангелия от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих открою. Не открывайте, тут оно у вас есть, но потом все равно нужно будет открыть. Так что можете открыть, можете. Пожалуйста, кто нам прочитает это местописание? Луки 19, 1, 10. Да. Пацаны тут пошел верховный. Давай как проповедник. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто именем Закхей. Закхей, начальник мытари и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, лез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешнику, человеку. Закхей же стал сказал Господу: «Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Окей, спасибо. Упражнение. Смотрим. Определите исторический контекст. Кто является автором данной книги? Лука. Окей, записываем. Лука. И вашей задачей будет вообще... Куда хочете? Записывайте. Вашей задачей будет вообще, как проповедника, собрать и найти всю информацию о Луке. Кто такой Лука? И так дальше. Мы когда были в колледже в Коростене, писали экзамен по Евангелиям. У нас такая была студентка, которая на вопрос, кому адресовал свое Евангелие Лука, написала: «Лука был врачом, и он написал свое Евангелие больным людям». чому ж вам? Логічно, логічно. Хорошо. Значит, да. По цьому мислі, чи завжди стоїть говорити інформацію про автора, коли лучше час приділити суті? Информацию про автора вы не будете проповедовать. Информация для автора – это для вас, чтобы понять, как, почему он пишет так, как пишет. Это для проповедника. Вы проводите исследование, вы готовите проповедь, а уже конечный результат проповеди – это вы собираете всю полезную информацию. А то, что вы будете проповедовать, это вы будете о Закхее проповедовать, не о Луке. Да? Дальше, кто является адресатом данной книги? Кому писал книгу Лука? Теофил. Теофилу. Кто-то слышал о таком? Теофилу. Да, вы можете посмотреть, кто такой Теофил. Дальше вы можете посмотреть, в каком году написана книга. То вы должны быть широко информированы. Да? Сейчас мы не будем это делать, это я вам даю подсказки на то, чтобы вы дома смогли посмотреть. Время написания, цель написания книги. Цель написания книги апостол Павел, Лука, колесик Стас был маленький, сказал, апостол Павло в Евангелии от Иоанна сказал. Цель написания книги, давайте посмотрим Луки, 1 глава, 4 стих. Все это вы должны искать сами, просто сейчас для недостатка времени. Твердое основание, второе учение, которое было наставлено. Так, нужно ставить немножечко разное. Кто может сказать цель? Наставление. Наставление. Целью данной книги является? Твердое наставление. Или убеждение. Основание. Так, вы мне все пересказываете, я ничего не поняла. Что является целью данной книги? Суть науки, какой ты научился. Лука пишет данное послание Теофилу, данную книгу или письмо Теофилу с целью утверждение кого чего, в чем? В истине. В учении. В учении. О каком учении говорится? Христа, Иисуса. Утверждение Теофила в вере какой? Христа. Там о вере говорится, как сказано? Твердое основание это учение. В учении, для утверждения Теофила в учении Иисуса Христа. Или в учении твердого основания. Евангелия, или твердое как уже вы напишете. Твердое основание – это для утверждения, да. Учение Иисуса Христа. Вы можете еще подумать, почитать, как лучше его сформулировать, присвятить этого времени, но, в общем, так, более-менее так можем сказать. Хорошо. Дальше. Упражнение 2. Культурные особенности и обычаи. Кто является действующими лицами в событиях, описанных в данном отрывке? Иисус и Закхей. Записываем. Закхей. Закхей. Не Закхей. Закхей. Лучше сломать язык, чем сказать. Закхей. Давайте запишите, кто является первое действующее лицо? Иисус. Иисус Христос. Что значит Иисус Христос? Что значит имя Иисус Христос? Кто знает? Как в оригинале Иисус? Иешуа. И что значит Иешуа? Нет, это Эммануил с нами Бог. Иешуа? Яхве спасает. Яхве спасает. Что значит Христос? Мессия. Мессия что значит? Посланный. Помазанник. Посланный это апостол. Точно. Миша, не сбивай меня, я сам. Хорошо. Следующее действующее лицо кто у нас? Миша, скажи. Значение имени. Да не еврейское, Миша. Закхей. Закхей. Миша, Закхей. Закхей. Я тебе запашу о том, что ты меня опозорил. Ты стукал? Это я. Заходь, Коля, заходь. Кто дальше? Кто действующее лицо у нас? Мы-то вешаем. Закхей. Что значит имя Закхей с еврейского? Вор. Не, вор это будет Иаков. Время исповедания потом. Греческая форма еврейского Закай означает чистый или невинный. Валя, я пришла. Чистый или невинный. Какое, кем работал Закхей? А, начальник мытаря. Мытарь. Кто такой мытарь? Отбирали народ. Да? Мытарь сборщик налога. А он был их классный начальником. Все, давайте... Так, чуть-чуть сосредоточимся на... Чтобы нам не отвлекаться. Если вы уже устали, то терпите. Кому не терпится, идите домой. Хорошо. Значит, он был начальником мытаря, и, соответственно, он был богатым человеком, состоятельным человеком. Хорошо. Значит, то, что он был мытарь, какая у него была профессия, мытарь, имеет это какое-то значение для текста, для понимания текста или нет? Конечно, не понимаю. Значит, записываем мытарь. Я написал начальник. Мытарь. Сборщик налогов или подати для римской власти. Синоним слова грешник. Всеволюбимый. Угу. Да, для евреев это синоним слова грешник. Всякий мытарь евреями считался предателем своей родины и религиозным отступником. То есть... мы, кстати, даже у нас сейчас, мы ведемся точно так само, а то еще и хуже до мытаря. Особенно, якби вони були... Ну, зараз нас нам подумаємо, це якби ці люди зараз нас збирали все на, це от на Росії. Спасибо, да. Тут русські начали всіх. Дальше. Он считался предателем своей родины и религиозным отступником, и общение с ним почиталось за грех. Это было презрение. Они, если кто-то из евреев общался с мытарем, то это было вообще презрительно. Есть у нас еще кто-то? Дерево у нас есть, да? Хорошо. Какое дерево? Смоковница. Какой была смоковница? Что это за дерево? Плодовитое, смоковница. Полыма. Ну, что нам имеет в виду? Что нам важно в смоковнице? Ну нам, да, плодовитое, но нам оно как бы в этот момент... Не надо, да, что нам нужно, что нам важно о дереве? Дом. Оно показало, что Закхей был маленького роста. Смоковница не очень большое, ветвистое дерево, внешнее напоминающее дуб. Внешне. С коротким стволом и широкой кроной, что делает его очень удобным для лазания. Да? Значит. Еще один термин важный у нас есть в этом тексте. сказал Иисус, что надо до тебя быть дома сегодня. Десятый стих. Это не термин, это... Десятый стих. Сын человеческий. Перед сын человеческий еще есть. А, сын Авраама. Сын Авраама. Кто такой сын Авраама? Что значит сын Авраама? Дети Авраама. Одна вера. Еврей или иудей. Это очень важно в данном местописании. То, что сказал Господь. Что и он сын Авраама. Сын Авраама это человек чего? Авраам? Сын Завета, да. Сын Завета, сонаследник благословений и спасения Божьего. И у нас еще есть термин «сын человеческий». Иисус. Почему «сын человеческий»? Почему не «сын Божий»? Потому что он был сыном. Он был и сыном Божьим тоже. Он не перестал быть сыном Божьим. Но он стал подобным человеку. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Поищите, поисследуйте сын человеческий, что значит. Почему иногда сын человеческий, даже чаще в Евангелии Луки вообще это очень широко использованный термин сын человеческий. Ну, чтобы и сын Божий. Людям надо быть самому человеком. Не нужно догадываться, нужно исследовать. Не отсюда, не вытягивайте отсюда, особенно то, чего нет. Я имею в виду определение или понимание чего-то конкретного. Не выдумывайте. Знаете, что все, что у нас тут есть, оно не считается. Все выходит из Писания. Хорошо, это вам просто подсказки, что нужно обращать внимание. Дальше. Упражнение третье. Литературный контекст. Мы должны с вами рассмотреть контекст отрывка и его план. Итак, у нас есть 10 стихов. У нас есть важные события в этих стихах. Давайте составьте вы самостоятельно план этих 10 стихов. Сделайте план, разбейте на важные события, чтобы вы смогли четко увидеть происходящее. Что происходит с 1 по 6 стих? Повествование. Повествование о чем? События. О каком событии? Какое событие происходит? Иисус в Иерихоне. С 1 по 6 включительно. Встреча с Иисуса с Закхеем. Ставим. Номер один. Встреча Иисуса с Закхеем. Девятнадцатая глава с 1 по 6 стихи. Теперь разобьем вот эту встречу на подсобытия. А. С чего все начинается? Иисус в Иерихоне. Запишите. А. Иисус в Иерихоне. 19.1. Б. Что следующее происходит? Закхей искал Иисуса. Что было в Закхее? Искал. Хотелось посмотреть. Искание. Как мы искаем? Искание или... Поиск. Стремление. Он стремился. Стремление Закхея увидеть Иисуса. Со 2 по 4 стихи. И дальше что происходит? 5 и 6 стихи. Получилось. Получилось, да. проявляет инициативу? Иисус. Захей сидит себе на дереве. Но кто увидел это стремление? Иисус, как мы назовем этот пункт? Ответ на стремление. Приглашение Иисуса. Захей сидит. Как мы... Другое слово, можно, можем сказать, инициатива. Потому что не мы ищем Бога, а Бог ищет нас. Правда? Угу. Казалось бы, Захей искал Бога, но на самом деле кто кого искал? Нашел, да. И сказать, Захей искал, но Бог нашел. Но Бог нашел, да, можно даже так сказать. Любопытство. Видите, мы ничего не делаем, своего мы ничего не добавляем, да? Да. Что мы делаем? Читаем Писание. И Писание само себя проповедует. Дальше, второе, номер два. Первое, встреча Иисуса с Закхеем. Под пункты мы сделали второе. Что происходит в седьмом стихе? Реакция какая? Ага, ропот. Давайте напишем ропот присутствующих. 9.7. Хорошо. Что происходит дальше? В восьмом стихе важное событие происходит. Захей покаялся. Сделка. Тут уже как бы... Покаял, да, это очень хорошо. Ты правильно сказал. Покаяние. Важное слово. Покаяние. В чем выражается покаяние? В делах. Он сказал, что он дам то, что... Это обращение от мертвых дел к живым. И мы видим, что Захей принимает решение обратиться от мертвых дел к жизни. Поэтому покаяние Закхея 19:7. Всегда указывайте стих. Очень важно. 8 стих. Да. Четвертое. Шестое уже. Четвертое. Не мудствуй, Коля, сверх написанного. Шестое стоит от Коля. Да я тут вопросы тут задать уже не забыл. Четвертое. С 9 по 10 стих, о чем, что происходит? Кто говорит? Иисус. Иисус. Поэтому напишем номер 4, слова Иисуса. Или Иисус говорит. О чем он говорит в 9 стихе? О спасении. Что именно о спасении? Что он делает? Пришло. Да, значит... Заверение, да, он заверяет, поэтому напишите «А». Заверение в спасении и защита Закхея. И «Б», о чем говорит 10 стих? Цель прихода, или мы можем сказать миссия Иисуса. И в чем состоит его миссия? Спасение. Взыскать и спасти погибшие. Видите, у вас проповедь готова теперь? Да? Есть вопросы? Есть вопросы? Конкретный вопрос, да. Да я уже нашел ответ в третьем стихе. Видишь, когда внимательно почитаешь, все находится. Только я не могу понять, в чем хотел я бачить Иисуса. По слухам, я бы, да? Просто хотел побачить и все. Но вообще слово «увидеть Иисуса» — это греческое слово, которое значит... постичь, увидеть, постичь, прикоснуться, понять, вот познать. Практически слово это познать Иисуса. Вот это он искал познание, вот он услышал, но он хотел познать его. Узнать о нем. Но узнать о нем и познать его две разные вещи. Искал видеть. Поэтому искал видеть. Искал видеть, я еще раз говорю, греческое слово «эйдон» означает «постичь». Да, что это не просто ограничится физическим зрением, это узнать его, познакомиться с ним, постичь его. Можно узнать об человеке, например, или с ним познакомиться. Да, вот это слово «узнать» – это то слово, которое говорит, что и Адам познал свою жену. Когда стать одним. Вот когда, поэтому вот Христос увидел в Закхее эту жажду познать его. Он сказал, что Закхей это было, может, он сам понять не мог. Да, искание, было Бога искание. Он хотел хотя бы побачить его, а Бог увидел в нем это больше. Что, угу. Коль? Да я просто потом переключаюсь от людей, как мы можем познавать Бога, если, допустим, вот грех, Бог познает нас. Ну ты хочешь, а ты хочешь познать Бога? Апостол Павел, в свою очередь, говорил, не познаю ли я Христа, как Он познал меня. Когда Бог создавал нас, в Экклезиаста написано, Он положил в наши сердца кусок вечности. И это то, что в нас всегда стонет. О богопознании. Осознаем мы или не осознаем? Да, Бог достигает нас. Но даже все творение стонет, написано, ожидая искупления. Все творение нуждается в Боге. Вот ты можешь сказать, мы можем, если это слово тебя смущает, ты можешь сказать, вот нужда в Боге. Нуждался в Боге. А Бог достиг его. А це легко побачити, там потім... Коли Ісус його покликав, Захей прийняв його з радістю. З радістю. Богопознання. Якби да. Не було, він би там перелякався, не знаю. Да, от всі ці мелочі, тут важливо, обратіть увагу на слова, як описан Захей, як описан Ісус, от ця божественна встреча. Да. Тепер давайте подумаємо, як ви назовете дану проповідь. Ищите і знайдете. Ищите и найдете, можно использовать местописание для подтверждения, ищите и найдете. Еще. Саша, ты как назовешь проповедь? Не назовешь? Неправильный ответ. Спасение, оно рядом. Что такое покаяние? Спасение рядом. Достаточно одного подлежащего. Спасение кто что, и оно кто что. Идет повторение. Не нужно говорить. Спасение, оно рядом. Спасение рядом. Это уже полное предложение. Еще? Десятым стихом называется. Как? Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибших? Хорошо, но немножко длинновато для проповеди, может быть. Может быть, но иногда... Встреча со Христом. Встреча со Христом, хорошо. Для мудрей тоже есть спасение. Хорошо. Проповедь для налоговой... О, да, проповедь для налоговой инспекции. Коля, подожди, мытарь – это не приговор. Хорошо, божественная встреча, значит, потому что, как мы сказали, Закхей думал, что он искал Бога, да, а на самом деле Бог искал Закхея. Божественная встреча. Хорошо. Дальше, ну это еще не конец, мы дальше над этим местописанием нужно работать, нужно выписывать слова ключевые. Очень ну, все на фразы, которые нужно рассматривать. Мы это, если да, Бог позволил, в субботу продолжим. Дальше. Смотрите, Б говорит, определите ближайший контекст данного отрывка. Данное событие происходит во время последнего путешествия Иисуса в Иерусалим, где Он должен пострадать. Лука уделяет особенное внимание этому путешествию, описывая целый ряд связанных с ним событий. Если вы посмотрите, Иисус, сын Давидов, исцеляет слепого. Иисус, сын человеческий, реально изменяет жизнь Закхея. Дальше идет притча о минах, раскрывающая его божественный авторитет. Дальше идет торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. И дальше идет плач Иисуса об Иерусалиме. Вот это контекст этой истории. А теперь вы определите цель этого отрывка. Почему этот отрывок присутствует в Писании? Вот очень важно, если когда вы ищете цель, вот с какой целью данный отрывок присутствует в Писании? Подумайте. Иисус говорит о смерти и воскресении. Изменяет жизнь. Любовь, да, вот цель того, из чего вообще он пришел. Да. Спасти. Почему он подчеркивает Закхея как сына Авраама? Он еврей, он иудей. То, что он тоже имеет право на спасение и надежду. Да, да. Нуждается, что евреи нуждаются. Евреи нуждаются в спасении, очень важно. Это очень хорошо. Дальше. Бог не отвергает, не отверг евреев, как сегодня существует очень распространенное учение, что Бог отверг евреев. Бог продолжает, смотрите, сын Авраама, он использует термин сын Авраама. Как, что значит, как получил Авраам спасение? По вере, сын Авраама, человек, который получает спасение по вере. Да, то же самое. Поэтому и вообще вся миссия, как спасение дома, Бог желает спасти дому всему, спасение отдельного дома, спасение сына Авраама, спасение еврейского народа и спасение всего, взыскать и спасти погибшие, спасение для всех. Видите? Миссия. Индивидуальное спасение, спасение израильского народа и спасение всего погибшего. Аминь? Все? На сегодня закончим? Не-не. Давайте, ну я думаю, на субботу готовьтесь, потому что будем в основном делать упражнения. В конце будет коре проповедное. Вот есть вопросы или какие-то комментарии, пожелания на субботу? Пожелания, ну вот эти словари, если можно нам поставить. Да. Я постараюсь. Ага. Ну, это я вам, естественно, это ваша работа. Вы сказали пожелания.